были весьма необычными. Они хорошо одевались и выглядели богатыми людьми. Их дела были не пятицентовыми. Эти клиенты в состоянии были заплатить такие суммы, которые почла бы за честь принять любая большая фирма. «Где вы слышали обо мне?» — спрашивала Дженнифер. Их ответы были уклончивы. «От друга. Я читала вас. Ваше имя упоминали на вечеринке». Однажды ее клиент, объясняя суть своей проблемы, упомянул имя Адама Уорнера. И Дженнифер внезапно все поняла. «Вас послал ко мне мистер Уорнер?» Клиент был смущен. «Да, хотя он сказал, что лучше не упоминать его имя». Дженнифер решила позвонить Адаму. В конце концов, она должна его отблагодарить. Она будет вежлива, но официально. Конечно же, у него должно сложиться впечатление, что она звонит только из благодарности. Она раз за разом прокручивала про себя варианты разговора. Лишь почувствовав мужество, позвонила. Секретарша объяснила, что мистер Уорнер в Европе и должен вернуться через несколько недель. Дженнифер думала об Адаме Уорнере все больше и больше. Часто вспоминала о вечере, когда он пришел к ней в квартиру, а она плохо с ним обошлась. Сейчас, вдобавок ко всему, что Адам сделал для нее, он еще и отправлял к ней клиентов. Дженнифер прождала 3 недели и вновь позвонила Адаму. В этот раз он был в Южной Америке. «Что-нибудь передать?» — спросила секретарша. Дженнифер помедлила. «Нет». Дженнифер пыталась выбросить Адама из головы, но не могла. Она думала о том, женат он или нет, как могла бы выглядеть миссис Уорнер. Временами Дженнифер встречала в журналах имя Майкла Моретти. В «Нью-Йоркере» появилась статья об Антонио Гранелли и восточных мафиозных кланах. Здоровье Гранелли ухудшилось, и Майкл Моретти, его зять, готовился принять управление империей. «Лайф» рассказал о стиле жизни Майкла Моретти и в конце статьи напомнил о процессе над ним. Камилло Стелла проводил время в тюрьме Ливенворт, так как Майкл Моретти находился на свободе. Читателям напоминали, как Дженнифер Паркер разрушила обвинения против Майкла Моретти, спасла его от тюрьмы и электрического стула. Когда Дженнифер читала статью, ей стало плохо. Электрический стул? Она смогла бы сама включить для него ток. Большинство из клиентов Дженнифер были незначительны. За месяцы работы Дженнифер узнала расположение каждой комнаты в здании суда на Центр-стрит 100 и людей, обитавших там. Когда одного из ее клиентов арестовывали за ограбление магазина, мошенничество, проституцию или торговлю наркотиками, Дженнифер приходила в здание суда, чтобы договориться об освобождении арестованного под залог. «Залог составит $500. Ваша честь, у обвиняемого нет таких денег. Если суд сможет уменьшить залог до $200, он сможет вернуться к работе и содержать семью». «Хорошо, 200. «Спасибо, Ваша честь». Дженнифер вошла в комнату к контролеру, который...